Глава 16. Они приехали, когда я под чутким и сварливым руководством мистера Бакстера готовила для нас обед. Вручив оторопевшему от моей наглости деду нож и батон, я распорядилась, чтобы он его нарезал, и торопливо направилась к двери. И едва сдержала радостный крик, увидев за ней долгожданных друзей. Расставшись с ними в Линвурде почти месяц назад, я не предполагала, что так по ним соскучилась и буду рада видеть. «Алекс, дом шикарный. Ну почему здесь так тоскливо?» — пробормотала Кейт сразу, как только выпустила меня из своих объятий. «После расскажу, как вы добрались?» «Мы нормально. Ты как? Все идет, как планировала?» — обеспокоенно спросил Джерри, который был категорически против, чтобы мы пребывали в Окленд по отдельности. Но иного варианта у меня не было. Совместная поездка с Джорджем и Чарльзом была вынуждена необходимостью. Благодаря их рассказам для меня многое прояснилось. Пробелы в бизнесе этого мира чуть уменьшились, а местные законы выстроились в понятную структуру. Да и прибыть в Окленд я должна была первой, осмотреться, с родственниками опять же познакомиться и определиться с дальнейшим путем развития наших отношений. «Алекс?» — напомнил о своем вопросе Джерри, озадаченно переглянувшись с сестрами. «Почти. Есть незначительное отклонение». «Алекс!» — не дал мне договорить суровый голос мистера Бакстера. Дед, застыв на пороге кухни, сощурив глаза, некоторое время цепким подозрительным взглядом рассматривал Джерри, Кейт и Санди, после чего требовательно у меня спросил: «Кто это?» «Я об этом отклонении». Хмыкнула и, как можно доброжелательнее улыбнувшись старику, ответила: «Это мои друзья, и они будут жить в моем доме. Джерри, Кейт, Санди — это мой дедушка. Мистер Бакстер Пембертон». «Добрый день, мистер Пембертон. Идемте, выберите себе комнаты, правда, придется самим их помыть, и не во всех есть кровати». Произнесла взмахом руки, приглашая прибывших проследовать за мной, игнорируя громкое и недовольное сопение старика. «Ничего, разберемся», — усмехнулась Кейт, непоколебимая оптимистка и очень верная подруга, первая, с кем я познакомилась из этой сумасшедшей семейки. В тот день я всего лишь третий раз вышла из хижины Джун, и у меня даже хватило сил добраться до поваленного дерева и вскарабкаться на его огромный ствол. А потом, часто-часто дыша, как загнанная в поле лошадь, смотреть, с каким грохотом ворочает камни невероятно мощная река. За шумом я не услышала появления девушки и едва не свалилась от неожиданно возникшего передо мной озабоченного лица. Кейт была старше Александра всего на 2 года, но их жизнь была настолько разной, что девушка казалась гораздо старше и опытнее. Поэтому она быстро взяла под свое крыло бедную сиротку, хотя сама, как и ее старший брат Джерри и младшая сестра Санди, потеряла своих родителей, когда они были еще детьми. Именно Кейт помогла мне устроиться секретарем в мэрии. Девушка там работала в отделе бухгалтерии. А Джерри отводил настырного ухажера, когда тот повадился меня подкарауливать после работы, пригрозив посадить его за решетку на много-много лет. Санди же была той, за кем мы втроем присматривали. Младшая, непоседливая, но очень умная девчушка. За 3 года мы многое вместе пережили, во многом друг другу помогали и поддерживали, но, к сожалению, не все было в наших силах. 5 месяцев назад из-за приехавшего Линвурд сынка какого-то влиятельного типа, который не понимает слова «нет», Джерри вышвырнули с работы. Так как офицер полиции не должен бить людей кулаком по лицу, даже если они насильно потащили его младшую сестру в трактир. Кейт вынудили уйти из отдела бухгалтерии, потому что потребовалось уступить место очередной пассии мэра. И только Санди продержалась на почте доставщиком, и то лишь потому, что носить письма старателям, обустроившимся в горах, никто не хотел за такую мизерную плату. Поэтому мое предложение перебраться в Окленд друзья поддержали с воодушевлением. Правда, не все согласились с моим планом возвращения наследства, но девочки быстро уговорили упрямца. «Оу! Здесь в каждой комнате своя ванная!» Вернул меня на землю радостный вопль Санди. Погрузившись в воспоминания, я не заметила, что мы уже поднялись на 2-й этаж и заглядываем во 2-ю комнату. «Это занята. Там миссис Джоан». Успела остановить Джерри, прежде чем он повторно, но уже применив силу, рванул на себя дверь. Наверняка тетушка от такой бесцеремонности теперь лежит в обмороке. По крайней мере, из ее покоев не доносилось ни звука. «Прости, а следующее?» «Пусто. Мебели нет. Но в соседнем, по-моему, есть кровать и стол». «Да, есть. Чья будет?» «Давайте моя», — отозвалась Кейт, проходя в комнату, и после беглого осмотра насмешливо пробормотала: «Ты права, помыть здесь не помешало бы». «Угу». «Так, за 3-й дверью по левой стороне моя комната, ту, что справа в углу, занял дед». Покои миссис Джоан знаете. Остальные свободны. Выбирайте. А я на кухню. Доделаю для нас обед». «Я с тобой. Помогу управиться. Комнату позже приберу», — проговорила Кейт и, не дожидаясь ответа, тут же двинулась следом за мной. «Признавайся, тебе просто хочется посмотреть на вредный раритет», — хмыкнула, быстро спускаясь по лестнице. «Должна же я знать, что это за человек. Вдруг тебе стоит от него держаться подальше?» «Ну да». Не стала спорить и напоминать подруге о ее неуемном любопытстве, первой заходя в светлую чистую кухню. Мистера Бакстера мы обнаружили сидящим на табурете за столом, невидяще взирающим на ломтики аккуратно нарезанного батона. Нашего появления он будто бы не заметил, продолжая увлеченно изучать хлеб, поэтому мы не стали мешать столь занимательному занятию и приступили к готовке. Нарезали овощи для салата, проверили тушившееся на медленном огне мясо и попробовали на соль отварной картофель. Неожиданно и очень громко раздался голос деда, хотя мы все это время то и дело бросали косые взгляды на замершего истуканом старика. «Кейт?» «Да, мистер Бакстер. Кейт Браун». Тотчас отреагировала девушка, растянув губы в самой любезной улыбке. «И что ты, Кейт Браун, умеешь?» Требовательно спросил дед, припечатав подругу таким взглядом, что я не смогла проворчать. «Хм, мистер Бакстер, вам не кажется, что это не ваше дело?» Не дала ответить Кейт, понимая, что этот старикан покоя нам точно не даст. Изменить его не получится, а значит, надо или с ним прощаться, или как-то налаживать совместное существование. А я, признаться, еще не решила, как проще и с минимальными потерями поступить, да и ощущение проверки меня напрочь все еще не покидало. «Должен же я знать, с кем моя внучка связалась!» Возмущенно проговорил старик, сделав такое искреннее лицо, что я тут же убедилась в своих предположениях. «Ваша внучка — большая девочка, и с плохими тетями, дядями не дружит», — саркастически проговорила, ласково улыбнувшись деду. Не знаю, чего ожидала Кейт, возможно, сердитого окрика, но Бакстер и в этот раз меня не разочаровал. Довольно крякнув, он вручил нож замершей у стола девушки и вполголоса проговорил: «Добро пожаловать, Кейт!» Надо сказать, подруга смогла скрыть свое изумление и не подать виду, что дед ее безмерно удивил. Но я была уверена, что стоит нам остаться с ней наедине, меня ждет форменный допрос, а если к ней присоединится Джерри, то допрос будет проходить с особо жестокими пытками. И только на сострадание Санди и ее помощь я могла рассчитывать и надеяться, что, может быть, мне удастся сбежать от тиранов без потерь. «Спасибо, мистер Бакстер». Чуть запнувшись, ответила Кейт, и мы с оглядкой на старика продолжили прерванное занятие. Удивительно, но обед прошел чудесно. Тетушка так и не вышла из своего добровольного заточения, поэтому нотации читать было некому. Дед тоже не подкачал, а если не обращать внимания на его изучающий взгляд и едкие замечания, то в целом мистер Бакстер вел себя вполне прилично и даже иногда шутил. Друзья хоть и присматривались к нему первое время, особенно деду досталось подозрительных взглядов от въедливого Джерри, но спустя полчаса немного расслабились и тоже время от времени перебрасывались дружескими подначками. После странного обеда, быстро убрав посуду, мы отправились наверх. Доставив деда в его покои, где он, усевшись в уже выбитое от пыли кресло, с важным видом погрузился в чтение невесть откуда раздобытой книги, мы отправились приводить в порядок выбранные комнаты и до самого позднего вечера терли, скребли, выметали и мыли. И только к полуночи, вымотанная, после этого казалось бесконечного дня, я, рухнув на свою кровать, вспомнила, что сегодня не сходила к океану и не увиделась с Дэвидом.